Город перед грозой. Ну что, есть какие-то известия? Александр Дмитриевич вполне ожидаемо появился за спиной начальника охраны города, который фактически полдня не уходил с вышки, со стороны которой должно было быть видно ту самую территорию, где, по сути, должно было случиться то, на что они так рассчитывали. Прошла уже большая половина дня, как молодой паренек унес на своей спине это взрывное устройство особой мощности. Так, кажется, их называли. Но в архивах оно почему-то описано как ранцевый заряд объемного взрыва большой мощности. Почему именно так? Сейчас непонятно. Понятно только именно то, что в данном случае все зависит именно от этого мальчишки, который сейчас ушел в лес и пропал. Возможно, он еще жив. Ведь на самом деле неизвестно то, что с ним и где он. Достаточно и того, что он ушел, рискуя своей жизнью. И это было одним из важнейших признаков того, что он не собирается в данном случае отступать. Именно это и импонировало в этом молодом пареньке Егору Сергеевичу, который сам прекрасно понимал, что в данном случае подобное может стать смертельным не только для самого этого мальчишки, но и для всего города. Именно поэтому сейчас он и стоял на этой вышке. Конечно, сделать отсюда он особо ничего не сможет. Но все-таки оставалась надежда на то, что этот молодой паренек все-таки дойдет до нужного места и донесет свой смертоносный груз. Но ожидание затягивалось, и взрыва все еще не было, поэтому даже сам мэр города пришел сюда, чтобы попытаться выяснить подробности. Егор Сергеевич только молча махнул ему рукой, так как говорить было особо нечего. Сам же начальник охраны задумчиво смотрел в лес. Если наступит поздний вечер, то тогда ситуация ухудшится. Дело в том, что твари по какой-то глупости или, может быть, по недоразумению, старательно атаковали именно в зоне ворот, благодаря чему у охранника была возможность создать так называемый огненный шквал на пути существ. Так вот, основной проблемой было именно то, что для этого надо было сделать так, чтобы твари шли в одно место. Это было удобно, когда они шли именно в ворота. Но если наступит ночь, куда они пойдут? Может быть, они тогда будут штурмовать стену? Если это так, то у защитников города не будет ни единого шанса отбить такое нападение, так как охранники, которые стоят на стене, вооружены обычным оружием, вроде винтовки Мосина. Модифицированных, конечно, под безгильзовый патрон, но все-таки. Если все обстоит так, как рассказывал парень, а не доверять ему у начальника охраны города нет никаких причин, то их основная беда заключается именно в том, что твари могут быть слишком сильными для обычной охраны города. Это усиленные патрули, вооруженные тяжелым оружием, смогут их остановить, но обычные охранники с простыми винтовками ничего не сделают, ведь в городе просто нет столько автоматических турелей, чтобы можно было рассчитывать на возможность отбить атаку по всей протяженности стены. Это и было тем фактором, который заставлял Егора Сергеевича сильно нервничать. Он просто переживал. Переживал за то, что весь этот план, который, казалось бы, был продуман до мелочей, может просто и банально провалиться. И сейчас даже не важно было то, что, по идее, во время взрыва этот мальчишка должен был погибнуть. Да, они сейчас арестовали семью Семенченко и держат их фактически в тюрьме. Но это следовало как наказание их деяниям. Если уже эти умники позволили себе подобные фокусы, то почему бы их не наказать? Это было вполне предсказуемо и в планы города вполне вписывалось. Возможно, им потом и вернут их имущество. А может и нет. Все будет зависеть от того, как пойдут дела дальше. Но из-за наказания этим умников придется ответить по всей строгости. По крайней мере, весьма солидными штрафами. А что? Это вполне понятно и объяснимо. Да и под законы колонии вполне попадает. Так что никто не будет против. Да, у мальчишки сейчас есть эти бумаги. Но они не на предъявителя. Они именные. Так как мальчишка погибнет в лесу, то можно понять, что в данном случае помочь ему будет просто некому. А значит, и никакие претензии никто от его имени предъявлять просто не будет. Но что тут поделаешь? Погиб как герой. Возможно, даже придется ему поставить памятник. Но это все будет позже. И пока он выполнит это проклятое задание, и потом вернется себе все на круги своя, что поделаешь? Но такова жестокая жизнь. И тут все вполне предсказуемо. Конечно, кто-нибудь и мог бы сказать о том, что в данном случае это было довольно неприлично обманывать молодого паренька, который был вообще-то еще даже несовершеннолетним. Может быть, и так оно и есть. Может быть. Но для начала следовало бы подумать вот о чем. Этот мальчишка, когда вошел в конфликт с людьми, являющимися кое-кем из могущественных жителей города, должен был сам подумать своей головой, что и зачем он делает. Он же этого не сделал, а развил конфликт до такой степени, что у того же Егора Сергеевича просто не оставалось вариантов. Ему надо было как можно быстрее привести дела в порядок. По сути, надо было просто подчиниться. Семен же этого не сделал. Вот и весь ответ. Конечно, если он вернется живым с этого задания, то ему вернут все, что пообещали. Вот только это невозможно, в принципе. И все только ввиду того фактора, что все эти лесные твари, когда будут атакованы этим взрывом, наверняка бросятся в рассыпную, пытаясь найти того, кто на них напал. И у Семена просто не будет ни единого шанса, чтобы избежать с ними встречи. Только поэтому можно было понять, что он уже живым не вернется. А памятник ему сделают. Герою, положившему свою жизнь на благо колонии, мэр даже уже начал выбирать место для этого памятника. Но было еще рано решать такие вопросы, особенно ввиду того факта, что взрыва пока еще не было. И это настораживало. Очень сильно настораживало. «Как ты думаешь, что нам придется делать, если у него ничего не получится?» — тихо проговорил мэр ту самую мысль, которая билась в голове начальника охраны фактически с самого утра. «Что нам делать в этом случае?» «Что делать, спрашиваешь?» — задумчиво повернулся к нему Егор Сергеевич и, криво усмехнувшись, коротко пожал плечами. «Демон его знает, что нам делать. Понимаешь, я просто уже устал думать за двоих. Ты тоже иногда начинай думать, а то все выглядит так, как будто бы я здесь один командую. Хотя стоит отметить тот факт, что по какой-то глупости мэром числишься ты. Отдуваюсь за двоих один я. Может, ты мне объяснишь эту странность?» Видимо, не ожидавший подобного наскока от своего старого приятеля, Александр Дмитриевич аж отступил назад, видимо, просто думая о том, что все так и должно быть. Хотя на самом деле ситуация действительно была далека от идеала. «Да что ты такое говоришь?» — удивленно всхлипнул мэр, просто, видимо, даже не понимая того, что его старый товарищ уже давно устал от всех этих игр и интриг, которые его постоянно окружали. «Разве я ничего не делаю? Я же тоже стараюсь. Ну, ты сам подумай, если бы не я...» «Если бы не ты, всего этого просто бы не было», — резко выдохнул в ответ начальник охраны города колонии. «Ты хотя бы иногда можешь честно признавать свои ошибки. Скажи мне, вот если так, положа руку на сердце, ты сам что сделал, чтобы решить эту ситуацию? Вот я, например, не видел от тебя никакой пользы. Твои красавцы, которых ты фактически вырастил, устроили резню. В этой идиотской коллекции у клана Семенченко было обнаружено 60 именных охотничьих ножей. 64! Тебе это ни о чем не говорит? Они вырезали 64 человека. Я не знаю, по какому твоему приказу. Я не знаю, для чего это вообще было нужно. Мне достаточно и того факта, что это произошло, и уже только поэтому я хотел бы получить объяснение. Ты не хочешь мне их дать? Зачем было вообще устраивать эти идиотские шалости, которые все равно бы ничем хорошим не закончились? Объясни мне, а то я чего-то недопонимаю. В первую очередь, по той причине, что вся эта белиберда меня действительно просто выбила из колеи. Теперь мне после всех этих идиотских игр приходится разгребать весь этот бред. Ты хоть понимаешь, каких трудов мне все это стоило? В ответ на все эти обвинения Александр Дмитриевич уже было начал набирать в грудь воздуха, чтобы что-то ответить. Но в этот момент все и случилось. случилось то, чего они так ждали, так на это надеялись. Неожиданно над лесом вспухло какое-то огненное облако, которое поднялось достаточно высоко, чтобы даже из города его было видно. А потом начальник охраны города увидел то, как к ним вроде бы достаточно медленно, но неумолимо приближается огромная ударная волна, сминающая под собой деревья и обрывая ветви. Конечно, стены города в данном случае вряд ли пострадают, однако нельзя не учитывать того факта, что удар будет жестким. «Берегись! Все в укрытие!» — успел проорать Егор Сергеевич, прежде чем та же жуткая ударная волна достигла стен города и нанесла свой довольно серьезный удар. Несколько охранников, которые по какой-то глупости остались торчать головами над стеной, видимо, для того, чтобы попытаться что-то поближе разглядеть, получили довольно мощный удар, который был больше похож именно на апперкот боксера-тяжеловеса, и покатились прямо до лестниц, благо что сзади было также ограждение, которое не позволило им рухнуть прямо с высоты стены. Однако сразу стоит отметить тот факт, что само по себе их падение было довольно жестким. Оставалось только надеяться на то, что все монстры, попавшие под этот мощнейший удар, все же погибли. Но быть уверенным на 100% в этом было нельзя. Уже только оценивая саму силу удара, начальник охраны города прекрасно понимал, что после такого мощного взрыва выжить там было проблематично, даже монстрам, не говоря про мальчишку. Так что на нем можно поставить крест. Могильный крест, как говорили на земле. А вот эти умники из семьи Семенченко сейчас должны будут ответить за свои фокусы. Хватит им уже шалости устраивать. Именно из-за них в городе пропало довольно большое количество охотников, которые были бы полезны. Вообще-то, если бы они выжили, то каждый из них приносил хоть какие-то деньги, и уже только это стоило учитывать. Так что им все равно придется ответить за свои действия. Может быть, не так глобально, но все-таки. А почему бы и нет? Хватит уже ему смотреть в рот мэру, который действительно особо ничем не помогает. Только любит заявлять о том, как он старается на благо города. Вот пусть теперь действительно постарается на благо города и не мешает тем, кто действительно что-то делает. Осталось только дождаться того момента, когда станет ясно, что будут делать выжившие монстры. Конечно, в первую очередь сам Егор Сергеевич надеялся на то, что они все-таки все погибли. Но если этот мальчишка был прав, и монстры выжили, что тогда? А вот тогда все становится гораздо интереснее. Если они действительно выжили, по крайней мере, хотя бы частично, то, по идее, и по рассказам более или менее сведущих охотников, с которыми все-таки удалось пообщаться начальнику охраны города, они, скорее всего, должны уйти на свои места, где родились и выросли. Другого варианта в данном случае быть не может, ведь это дикие твари. И они сейчас подверглись довольно мощному удару, который иначе как стресс не назовешь. Но все же отменять тревогу по городу он не спешил, так как понимал, что в данной ситуации даже этот молодой парень может оказаться прав. Но и это ожидание немного затянулось. Прошел почти час, прежде чем один из охранников закричал, привлекая к себе внимание. И все только из-за того, что из леса, неожиданно для начальника охраны, выметнулась большая группа довольно крупных монстров разной степени потрепанности, которые прорывались в сторону сразу двух ворот города. Так вот, в чем был главный замысел этих существ. Егор Сергеевич даже не заметил того факта, что сам стал воспринимать этих диких существ фактически как полностью разумных, которые могли составить целый план по нападению на город. Они намеревались атаковать сразу две точки. Не в одну, как раньше, а в две. Раньше городу удавалось отбивать такое нападение именно тем фактором, что охранники укрепляли различные ворота, а потом в случае нужды перебрасывали силы из одного участка в другой, чтобы хоть как-то нивелировать силу нападающих. Тут же все было гораздо более опасно, ввиду того факта, что одновременную атаку на двое ворот такими силами остановить люди просто не смогут. И эти твари, видимо, все это прекрасно понимали. Правда, понять то, как именно они до этого додумались, начальник охраны города-колонии просто не мог. Да и как вообще можно было бы такого додуматься? Для этого надо было хотя бы подозревать тот факт, что эти твари являются хоть частично разумными. Они же таковыми не должны быть в принципе. Но все то, что сейчас начальник охраны города видел перед собой, говорило ему как раз-таки об обратном. Причем стоило учесть тот факт, что глупые дикие твари шли довольно плотным строем, хотя и было видно, что кто-то отстает, а кто-то перегоняет ввиду различных по своей тяжести повреждений. И уже только поэтому он понимал сам, что есть возможность все-таки отбить эту атаку. С большим трудом, возможно, даже с потерями, но все-таки такая возможность есть. Он тут же принялся отдавать команды. Запаниковавшие было охранники сразу же приободрились, так как командир не потерял силы духа. А значит, у города есть шанс. Тем более, что было заметно еще и то, что твари сильно пострадали от взрыва. Видимо, парнишка все-таки выполнил свою часть уговора. Каким путем он смог это сделать, было понять, конечно, сложно. Честно говоря, сам Егор Сергеевич подозревал, что этот паренек действительно мог, как и говорил, просто раздеться догола и побежать вперед с радостным воплем, обнимая этот проклятый взрывоопасный рюкзак. Хищники вряд ли такого ожидали от человека, который привык от них прятаться. И вполне возможно, что могли бы подпустить его достаточно близко к себе и своему логову. Но даже если это и так... Сейчас почему-то начальнику охраны города смеяться не хотелось. Наверное, все потому, что если бы этот мальчишка имел отношение к другому району, а не к трущобам, то у него могло быть довольно приличное будущее. А что? Сообразительный, быстро вникающий в изменения обстановки. Да, честно говоря, такой помощник и самому Егору Сергеевичу действительно не помешал бы. Конечно, кто-нибудь сейчас сказал бы ему о том, что поздно пить боржоми, когда почки отказали. Хотя он и сам довольно долго пытался понять то, что это все означает. Но единственное, что он все же смог узнать, так это только то, что боржоми — это на земле была такая лечебная минеральная вода, которую обычно пили люди, имеющие проблемы с пищеварительным трактом. Так вот, тут же возникает закономерный вопрос. Зачем действительно им пить эту минеральную воду, если почки уже отказали? Если так подумать, то все действительно достаточно грустно. Настолько грустно, что даже сам начальник охраны мог только посочувствовать этому молодому пареньку. Вот только проблема была в том, что вряд ли он когда-либо встретится с этим мальчишкой, ввиду того факта, что в такой бойне, которая случилась там, в лесу после взрыва, выжить было просто невозможно. Возможно, кто-то сейчас подумает о том, что он сразу же выпустит представителей семейства Семенченко из тюрьмы, так как больше просто некому предъявлять им претензии. Нет уж. Пусть посидят. Может быть, поумнеют и перестанут делать глупости. По крайней мере, такие глупости, от которых потом у него голова болит. Ну, сами подумайте. Зачем было устраивать охоту на представителей других семей из города? Ведь они таким образом подставили не только себя, но и мэра города. А этот толстячок, как только понял, о чем вообще идет речь, сразу запаниковал, сразу принялся искать виновных, и, естественно, что его имени среди этого списка не было. Но сейчас это даже и не важно. Важнее в данной ситуации другое. Надо искать ответы на его вопросы, но и это будет гораздо позже. Для начала придется отбить наступление тварей, хотя и начинался уже вечер, но все еще было достаточно хорошо видно, почти как днем. Дополнительно, на всякий случай, на тех самых воротах, которые подвергались атаке тварей, специально включили прожектора. И теперь твари не могли подойти к воротам незамеченными. Надо сказать, что этот взрыв потрепал тварей достаточно сильно. Вот только, видимо, они действительно по какой-то странной причине не пытались отклониться от выбранного курса, а шли прямо на ворота. Причем все сразу. Егор Сергеевич не мог понять того, что происходило сейчас перед ним. Тем более, что происходящее вокруг действительно слишком уж подозрительно походила на полномасштабную атаку. Но раньше он об этом не особо задумывался, ввиду того факта, что нужды в этом особой не было. Так как ничего подобного не должно было происходить в принципе, но в данном случае все было как-то слишком необычно. Твари перли на ворота так, как будто им там медом было намазано. И сам начальник охраны уже начал паниковать, ведь боеприпасы для автоматических пушек у людей на воротах не бесконечны. Тем более, что предупрежденные этим странным парнишкой заранее. Они уже заранее знали о том, что обычными винтовками калибра 7,62 с этими монстрами ничего не сделаешь. И поэтому был шанс отбиться. Хоть какой-то. Небольшой, но все-таки был. Эта бойня продолжалась практически до глубокой ночи. Монстры продолжали переть на освещенные ворота так, как будто бы тут им была гарантирована вечная жизнь. Хорошо, что еще 400 лет назад кто-то из стариков узнал об этом факте, и поэтому был шанс отбиться от этого весьма опасного противника. Предупрежденные о размерах твари, охранники заранее выставили на ворота автоматические пушки 20 и даже 30-миллиметрового калибра. И именно поэтому, хотя и с большим трудом, но нападение этих монстров отбить удалось даже в этот раз. Сам Егор Сергеевич смог пойти лечь отдохнуть уже практически под утро, когда последний монстр перестал шевелиться на поле перед воротами города. Но не стоит считать, что людям удалось отбиться без проблем. Бой был очень тяжелый, и было много пострадавших. На южных воротах твари практически прорвались в город. Они смогли рывком дотянуться до баррикады. В результате много охранников пострадало. Они фактически залили кровью этот камень, который являлся здесь дорожным покрытием. Вообще-то такое часто бывало в прошлом. Вот только обычные охранники предпочитали отступать, не доводя до подобного кровопролития, что и закончилось для них довольно плачевно. 5 охранников погибло, еще 15 попали в больницу с разной степенью ран и повреждений. И если бы не предупреждение этого самого мальчишки, который заранее предупредил начальника охраны о том, что необходимо сделать что-то вроде летучего отряда, который придет на помощь, то все было бы гораздо хуже. Дело в том, что одна из довольно крупных скалопендр, которая была очень опасной, все же прорвалась сквозь баррикаду, буквально не заметив ее, просто разметав в сторону тяжелые блоки, из которых была сложена баррикада, после чего накинулась на несчастных, которым не повезло вовремя отпрыгнуть. И это с учетом того, что прорвавшаяся тварь не имела минимум 3 своих конечностей, а также и весьма приличной части тела, что тоже было довольно важно. Уже исходя из этого, Егор Сергеевич понимал, что Семен все же сделал довольно важное дело. И если бы этот мальчишка был жив, то, возможно, даже он сам лично бы пожал ему руку. Но говорить в отношении к тому, кто явно в данный момент уже мертв, можно так сказать, было довольно глупо. Кто-то мог бы сказать, что у него могла бы оставаться только небольшая надежда на то, что, возможно, у Семена будут какие-нибудь наследники, что было довольно смешно, так как ни о каких наследниках в отношении сироты и речи быть не может. Но и это сейчас тоже не суть важно. Важнее было другое. Именно то, что этот парнишка все же выполнил то, что от него требовалось. А остальное уже было просто не суть важно. Надо будет все-таки продавить через мэра приказ о том, чтобы именем этого мальчишки назвали какую-нибудь улицу. Например, в том же самом секторе второго кольца. Представив себе глаза всех представителей семьи Семенченко, если ту улицу, на которой они сейчас жили, назовут именем их ненавидимого врага, начальник охраны города довольно громко расхохотался. Честно говоря, он себе такого даже и представить не мог. Ну, а если они таким образом получат ответ за все то, что совершили в прошлом, так это даже и хорошо. Ведь он и сам прекрасно понимает, что в данном случае достаточно важно следить за происходящим и глупо не учитывать факторы возможных конфликтов, которые могут возникнуть буквально на пустом месте. Он сам прекрасно понимает все эти сложности. Но раз эти умники сами напросились, на подобные варианты решения вопроса, то они должны получить то, чего заслуживают. Кто их просил устраивать эту полномасштабную резню? Ведь он не просто так говорит про резню. Все то, что произошло, действительно является фактом массового убийства людей. Может быть, они и не из того района, но это же не показатель. Уже само по себе то, что Семенченко даже не скрывали того, что делали, да еще и умудрялись этим гордиться, говорило само за себя. И поэтому наказание вроде для них жестоким. Возможно, из-за всех этих карательных мер им придется впоследствии переехать куда-нибудь в менее престижные районы, например, на территорию Третьего кольца, а то и трущоб. Вот там-то они поймут, кто и чего стоит. Тем более, что он уже и сам задумался о том, что можно было бы сейчас воспользоваться тем фактом, что у Семена нет наследников, а значит, тот, кто первый сумеет забрать это все себе, тот и станет наследником. Соответственно, можно понять и то, что в этом вопросе надо будет поторопиться. Но все это будет немножко позже. Сейчас же им предстояло хлебнуть на себе неизвестность, которую откровенно собирался вынудить их прочувствовать начальник охраны города. А что? Напросились, пусть отвечают. Надо приучать этих умников к тому факту, что даже если они живут в районах Второго кольца, то все равно отвечать за свои действия им придется. А то, видишь ли, взяли моду. Захотели — устроили резню. Захотели — людей повыселяли из их жилья. И все только из-за того, что боялись главного, что те люди просто пойдут за справедливостью. Но ведь иначе понять все то, по какой причине они так поступали, было сейчас просто невозможно. А раз они так боялись всего этого, то значит, им было чего бояться. И это уже само по себе давало надежду на то, что в конце концов правда восторжествует. Может быть, не сейчас, может быть, позже. Но это свершится, и он об этом позаботится. Даже если для этого придется прикрыться именем мальчишки, который так глупо, но героически погиб на благо города. Хотя, что души кривить, при чем тут город? Семен Иванишин погиб именно на благо жителей центральных районов, но никак не на благо города, ведь именно они защищали свои интересы и сумели сохранить эту самую бомбу, которая так лихо уменьшила численность опасных монстров. А то, что их численность была уменьшена, Егор Сергеевич и не сомневался, это было видно, тем более, что такой полноценной атаки жители города точно бы не выдержали. Просто некому было бы ее выдержать, так как охранники погибли бы еще на воротах. Да это было бы и не мудрено при такой-то атаке. Тяжело вздохнув, начальник охраны города мог только покачать головой. Как ни крути, но мысли все равно возвращаются к этому мальчишке. Все-таки надо будет как-нибудь его отблагодарить, хоть и посмертно. А что? Вот как раз ту улицу, на которой стоит дом Семенченко, и назвать его честь... И пусть только эта Дарья попробует хоть слово сказать. Он сам постарается ей рот заткнуть. А то ишь взяла моду. Думает, что ей все можно, а значит, будет спорить даже с теми, кто вообще-то стоит выше ее по должности и по своему положению. Он никак не мог забыть того, как эта красотка осмелилась на показательном суде еще и огрызаться, пытаясь что-то там доказывать. Да как у нее вообще рот открылся? Вообще-то в данной ситуации именно он, как начальник охраны города, имел полное право что-то кому-то говорить. Именно он, а никак не она. Но эта красотка не нашла ничего другого, как начать огрызаться. Естественно, что подобное положение дел самого Егора Сергеевича просто сильно разозлило. Подобного наглого поведения он никому прощать не собирался. Да и какой во всем этом мог быть смысл? Ему-то такие глупости зачем? Не может себя держать в руках? Начала думать, что представляет из себя какую-то огромную ценность для города? Ну, так он и объяснит разницу. Ей эта разница явно не понравится. Причем стоит сразу заметить то, что этот вопрос решить гораздо проще, чем она думает. Тем более, что он сам это прекрасно знает. И сможет объяснить таким вот умникам, которые считают себя неприкасаемыми. А то в последнее время слишком много проблем возникло с такими любителями самодеятельности, которым постоянно нужно объяснять прописные истины. А ему уже слишком сильно надоело все это время пытаться действовать вежливо и культурно. Зачем ему это нужно? Пусть они ведут себя вежливо и культурно по отношению к нему, ведь он все-таки является главой охраны города, тем самым разумным, который сумел разработать эту операцию и фактически спасти ею всем жителям колонии жизнь. А как иначе? Если бы он не нашел этого мальчишку, не уговорил его сначала найти этих тварей, а потом отправиться на это самоубийственное задание, то никого из жителей города, наверное, к утру бы уже в живых не было. Так что тут все понятно. Понятно и объяснимо. А кто будет против, то пусть попробует это ему в глаза сказать. А что? В отличие от этих несчастных, именно он имеет полное право кому-то что-то говорить, так как в данной ситуации именно под его руководством произошла эта полномасштабная победа. Так что тут и говорить ничего не стоит. И так все понятно. Больше недели город пытался оправиться после этого нападения. Охотники старались как можно меньше ходить в лес, ввиду того фактора, что именно там и была обнаружена большая толпа этих тварей, которые потом и атаковали ворота города. Судя по всему, все охотники были очень сильно удивлены тем фактом, что именно вмешательство какого-то мальчишки из трущоб и спасло им всем жизни, что для всех этих людей обычно было чем-то из ряда вон исходящим, ведь все они заранее считали жителей трущоб каким-то мусором и отбросами. И тут вдруг такие новости. Сам начальник охраны города старался не забывать об этом фактически героическом подвиге, и все ввиду того, что даже сам Егор Сергеевич не скрывал того, что именно этот мальчишка и являлся тем самым спасителем, отправившимся на верную смерть ради того, чтобы люди смогли жить и дальше в этой колонии. Уже потом, спустя несколько дней после этой беспрецедентной битвы, отправленные в ту самую зону, где и прогремел мощнейший взрыв, охотники обнаружили там полностью выжженный до стекла большой овраг, что свидетельствовало о том, насколько страшное сражение разыгралось там. И именно поэтому охотники вообще предпочитали не покидать территорию города. Однако при этом они буквально своим нутром чувствовали то, насколько велика опасность, исходящая от того места. Ведь там даже после взрыва остались лежать обгоревшие трупы погибших монстров. Когда глава охраны города увидел это, то смог только поразиться. Честно говоря, он не понимал того, каким все-таки образом этому мальчишке удалось все же сделать это. Ведь Семен, судя по следам и выводам, которые смогли сделать те, кто хоть когда-то имел дело с взрывчаткой, расположил заряд именно в центре скопления монстров. Как результат, этот взрыв нанес максимально возможный урон этому скоплению чудовищ. Егор Сергеевич не зря говорит о том, что это были именно чудовища, ведь среди погибших тварей было несколько существ очень большого размера. И даже сам начальник охраны города не мог точно сказать, сумели бы его подчиненные их остановить, если бы эти существа вышли к городу сами, на своих ногах и вполне здоровыми. Это был довольно сложный вопрос, который решить люди были не в состоянии. Однако они теперь были в состоянии готовиться к следующей встрече с такими тварями, и для этого им надо было подготовиться». И даже сам начальник охраны теперь прекрасно понимал, что эти самые существа, которых они считали всего лишь обыкновенными и дикими, сумели людей неприятно удивить. Причем, как назло, именно этот молодой парнишка из трущоб оказался прав в отношении их, а все остальные ошибались, так как даже сам начальник охраны города думал, что паренек преувеличивает опасность. И просто пытается каким-то образом превознести именно себя и свои заслуги. Однако теперь, после всего случившегося, даже он не сомневался в том факте, что в этот раз именно Семен оказался прав. Именно он и никто более. Так что сейчас, где-то в глубине души, Егор Сергеевич даже сожалел о судьбе этого парнишки. Хотя бы по той причине, что он мог бы пригодиться городу, дав ему определенные возможности. А также и помог бы, возможно, начальнику охраны добиться новых высот в собственной жизни. Он еще не забыл того, как намеревался занять место мэра города и руководителя колонии. А что? Его старый приятель, с которым начальнику охраны просто приходилось с детства дружить, так как считалось, что они зависят друг от друга, вел себя так, как будто бы это он был героем. И именно он спас город. Особенно во всем этом как-то странно выглядело то, что он стал раздавать пострадавшим трофеи в виде мяса тех самых убитых под воротами города тварей. Хотя, по сути, это была добыча именно бойцов охраны, ведь именно они приняли бой и проливали свою кровь под воротами города. Так почему же они должны были делиться своими трофеями с кем попало? Сам начальник охраны города этого не понимал, и это видели все его подчиненные. Просто он и сам не считал нужным лишний раз афишировать ситуацию, так как ситуация могла выйти в любой момент из-под контроля. Этого он себе позволить не мог, и поэтому сейчас собирал всех недовольных под своей рукой. Это было нужно для того, чтобы в тот момент, когда он назреет этот нарыв и прорвется наружу, именно он сам взял руководство в свои руки, фактически лишив настоящего главу города его власти и возможностей. Он вообще не понимал того, по какой причине власть была в руках этого толстяка, когда настоящая сила была практически у него в руках. Ведь на самом деле в городе вся сила была в руках начальника охраны. Именно он имел возможность кого-то наказать или же поощрить, а в худшем случае даже и неприятно удивить своими возможностями. Но сейчас и это не было главным. Сам Егор Сергеевич видел, что недовольство постепенно разрастается, и в скором времени ситуация перерастет в нечто большее, что явно окажется весьма страшным напоминанием о том, что никогда нельзя забывать про тех, у кого в руках истинная власть. Но сейчас надо было делать вид, что все вроде бы в порядке, чем он и занимался, всего лишь наблюдая за тем, какие глупости раз за разом делает мэр города. Он действительно устроил большое празднование на центральной площади города, где раздавали мясо просто так. Этот идиот что думает, что люди за это ему будут благодарны? Вообще-то люди от этого наглеют, так как в данной ситуации всего лишь получают возможность раз за разом получать что-то полностью бесплатно. Вот если бы он так отблагодарил именно охранников, проливавших свою кровь на защите города, то начальник охраны ему бы и слова не сказал. А кого он кормил? Жителей трущоб? И почему? Только из-за того, что именно выходец из трущоб фактически спас город. А дальше что? Что сделали другие жители города? Хоть кто-то из них проливал кровь на воротах, погибая там, когда эти твари ворвались в город? Нет. Все они сидели в своих домах, и наверняка никто не забывал пенять охране за то, что это их работа — погибать сейчас и здесь. Так что удивляться тому, что начальник охраны настолько предвзято относится ко всему происходящему, после всего этого было тоже довольно глупо. При всем этом он и сам прекрасно понимал, что как таковой герой именно этот молодой парнишка, пропавший в лесу. Честно говоря, Егор Сергеевич даже приказывал охранникам попытаться найти его тело, чтобы похоронить со всеми почестями. Вот только в той мешанине обугленных трупов и переломанных деревьев ничего найти было невозможно. Поэтому начальник охраны мог только покачать головой и, возможно, посочувствовать судьбе этого мальчишки. Все остальное на данный момент особого значения не имело. Оставалось только навести порядок перед городом, убрать весь этот мусор, в который превратились обугленные трупы тварей, а на ту поляну, которую теперь стали называть оврагом смерти, даже опытные охотники теперь не желали заходить, так как они видели то, на что способны технологии Земли 400-летней давности. Поэтому все они понимали то, что с руководством города-колонии лучше не спорить, и все ввиду того факта, что у них под рукой имеется такая сила. Правда, мало кто задумывался о том, что для того, чтобы задействовать такую силу, для начала было необходимо выбрать момент, который более всего подходит для подобного. И если просто недооценивать людей, то могут возникнуть большие проблемы. И все ввиду того факта, что никогда не надо сбрасывать со счетов возможности обычных исполнителей. Возможно, начальник охраны и не был бы такого предвзятого отношения к мальчишке, если бы не эти основные сложности, напрямую связанные с самим Семеном. Слишком уж он был свободолюбивым, как для обычного человека из трущоб. И поэтому другой судьбы для него не было. Только такая. Хотя бы если бы этот мальчишка был более покорным, то и сам начальник охраны помог бы ему переселиться в районы Третьего Кольца. Но это было в принципе сейчас невозможно. Именно из-за его характера. Зато теперь все, даже те же самые жители города из центральных районов, прекрасно знали о том, что этот паренек был героем. Егор Сергеевич сам специально сделал так, чтобы охранники разговаривали об этом в присутствии семьи Семенченко. Их глаза надо было видеть в этот момент. Они действительно были шокированы подобным откровением. Особенно можно было насладиться выражением лица той самой Дарьи, которая действительно была просто вне себя от ярости, когда поняла, что именно этот мальчишка и спас фактически всех жителей колонии. Что не отметить было просто нельзя. Она буквально еле сдерживалась от злобы, но ей ничего другого и не оставалось, учитывая тот факт, что даже ее внуки, которым вместе с ней пришлось отправиться на отработку, восхищались этим парнишкой, расспрашивали о нем и пытались понять, что же было у него в голове, когда Семен решился на подобное. А что может быть в голове у парня, который пошел на это ради того, чтобы спасти других? Самое поразительное в данном вопросе было именно то, что даже сам начальник охраны города прекрасно понимал, что этот мальчишка все равно бы согласился на это, даже если бы ему не дали всех этих формальных наград, которыми он так и не сможет насладиться в полной мере, всего лишь по той причине, что не считал нужным настолько выделяться. И все это уже само по себе изрядно удивляло. Конечно, сам Егор Сергеевич мог бы впоследствии попытаться как-то решить этот вопрос, выяснить подробности поведения этого мальчишки, да и то, как он вообще научился всем этим премудростям. Слишком все у него было как-то гладко. Даже там, где не справлялись опытные и знающие охотники, уже только поэтому стоило понимать, что в данном вопросе все далеко не так, как хочется предположить с первого взгляда. И уже только поэтому следовало бы понимать, что у парня слишком хорошая жизненная школа для трущоб. Начальник охраны города видел многих из таких жителей. Видел. И прекрасно знает, что слишком уж необычное было поведение у этого паренька. Профессиональное. Очень хорошая школа. Семен прекрасно разбирался во многих вещах, что случайностью быть просто не могло. А раз это не случайность, то значит заранее следует понимать факт того, что возможны какие-то другие проблемы. Именно учитывая все это, начальник охраны сейчас старательно позиционировал этого мальчишку как своего ученика. Еще бы. Ведь в данном случае у него была прямая возможность упрочить свое положение. Например, хотя бы по той причине, что именно он заранее вкладывал знания и душу в этого паренька, который впоследствии оказался весьма полезен городу. Уже только поэтому можно было понять, что этот молодой мальчишка не просто так появился в городе и не просто так сумел достичь того, что так старательно позиционировал теперь как собственную победу его руководитель. Вот только существовала одна большая проблема, про которую представители города в большинстве своем просто забывали. Это была проблема того самого расследования, касающегося молодого парня и членов его семьи, когда-то давно пропавших в лесу и умерших от болезней. В первую очередь сам Егор Сергеевич старался сейчас делать вид, что он действительно очень сильно огорчен случившимся с Семеном, хотя на данный момент все это и смысла-то не имело. И все по той причине, что сам этот мальчишка просто не смог вовремя остановиться, что и стало его приговором. Зато теперь все знали о нем и гордились тем, что жили по соседству с таким смелым парнем. Сейчас же начальник охраны в первую очередь думал о том, что надо постепенно всех жителей города подводить к тому факту, что есть определенные нюансы, которых надо придерживаться. В первую очередь законность. И он сам как начальник охраны, не собирался больше позволять разгул глупости и преступности, которые себе позволяли представители тех же самых районов Второго Кольца, так как слишком уж часто из-за всего этого возникали проблемы у города, и он сам считал подобное просто недопустимым. Так что теперь все должны усвоить главное правило – непогрешимых в городе нет. Хватит уже терпеть эти выходки. Типичным примером всего этого как раз и будет семья Семенченко, которых он постарается так наказать, чтобы ни у кого даже и мысли не возникло как-то роптать, да, в данном вопросе. Больше им эти фокусы позволять, а тем более прощать, никто не будет. Да, сейчас он намеревался получить от этой красотки Дарьи Семенченко. Да, сейчас он намеревался получить от этой красотки Дарьи Семенченко достаточно большой штраф ввиду того факта, что после всего случившегося у нее не будет выбора. И ей придется постараться откупиться от начальника охраны города. А вот как все это будет происходить, это уже совершенно другой вопрос, так как в данном случае в первую очередь надо думать о том, что все произошедшее должно иметь определенную ответственность. Хочет она этого или нет, но в данном случае ее мнение никого не интересует, особенно если эта дамочка хочет все-таки попытаться вернуть свое имущество, хотя бы то, что сейчас находится под надежной охраной и фактически ей недоступно. Поэтому, когда все же женщина опять захотела с ним встретиться, Егор Сергеевич согласился на встречу. Надо сказать, что в этот раз она была более разговорчивой, практически не спорила, не пыталась никого оскорблять. Видимо, все это время, проведенное под замком, все же вынудило эту женщину одуматься. И теперь она сама прекрасно понимала, что в данном случае надо быть более осторожной в желаниях и высказываниях. А если это так, то в данном случае сам начальник охраны города в этом вопросе будет более жестким, чем эта красотка могла вообще рассчитывать в своей жизни. А что? Вообще-то ей пора бы уже понять, что всегда есть вещи, за которые приходится платить. И если это так, то в данном случае шансов у нее практически не остается. Поэтому женщина сейчас и была вынуждена сидеть и размышлять на тему того, что же ей теперь придется делать в будущем. Особенно, когда вся ее семья останется без средств к существованию. Сам Егор Сергеевич прекрасно понимал, что в данном случае, как такового, у нее тоже выхода не имеется. Дарья может требовать все, что угодно, и сколько ей взбредет в голову. Но в первую очередь важен только результат. И как таковой результат в данном случае будет только один. Ведь, вспоминая об имуществе этой семейки, начальник охраны мог только думать о том, что оно довольно выгодное, если так подумать. Вот только делать все надо очень аккуратно. Надо сделать так, чтобы этой красотке в лучшем для нее случае пришлось арендовать собственное жилье у него. А еще лучше его вообще продать через подставных лиц. Тоже вариант. А что? Она и так слишком высокого о себе мнения. И поэтому пусть привыкает к тому, что у ее имущества появился новый хозяин. Возможно, она рассчитывала на то, что заплатит штрафы и на этом все успокоятся. Нет. На ее примере начальник охраны города намеревался показать всем, что есть определенные вещи, которые нарушать категорически нельзя. Если бы не вся эта проблема с случившимся противостоянием, то даже и сам Егор Сергеевич не знал бы того, чем закончится такая война. Ведь это именно из-за этой семейки и появилась мысль послать в лес мальчишку. Как результат, он действительно обнаружил там много интересного, и уже потому удалось спасти город. А если бы не это, что бы тогда было с городом? Вот в этом и весь секрет. Не надо было расслабляться. Слишком уж жители города стали чувствовать себя в безопасности. Как результат, случилось все это, что могло в один прекрасный момент превратиться в жуткую беду. Так что именно благодаря вмешательству этого мальчишки и удалось всего этого избежать. Конечно, кто-то, возможно, тут же скажет о том, что со стороны начальника охраны подобное отношение к вопросу всего лишь ширма, что он хочет таким образом просто обелить собственные поступки. Ну что ж, такое тоже было вполне возможно. Тем более, что никогда не надо сбрасывать со счетов мнение масс. А мнение масс сейчас было на стороне этого мальчишки Семена Духа. Так что в данном вопросе Егор Сергеевич мог быть вполне спокоен, ввиду того факта, что никто теперь не сможет его самого в чем-то обвинить. Хотя бы по той причине, что единственным подобным существом был сам мальчишка, пропавший в неизвестности. Жалко, конечно, что не удалось его найти. Ведь в данном случае можно было бы устроить пышные похороны и на могиле этого парня провернуть свои собственные дела. А что? Можно было бы вообще-то сделать все, что угодно, начиная с обычной политической речи, заканчивая чуть ли не настоящим переворотом и захватом власти. Если делать все правильно, то можно было сделать и не такое. Главное — правильный подход к делу, а все остальное со временем приложится. К тому же Егор Сергеевич уже отдал все необходимые приказы в отношении его имущества. И в ближайшее время о том, что хоть что-то могло принадлежать семье Семенченко или Семену, будут напоминать только записи в архиве. И не более того, так как и сам начальник охраны города был в этом уверен. По крайней мере, раньше так было, пока не случилось это. «Он жив! Вы представляете себе такое?» Ворвавшийся к нему в кабинет охранник удивленно смотрел на своего начальника, что явно свидетельствовало о том, что ситуация действительно выходит из-под контроля. «Нет, вы себе такое представляете? Дух действительно жив! Только что сообщили от восточных ворот. Семен Дух вошел в город». Где он был эту неделю, вообще непонятно. Однако он только что пришел. И это как раз странно. Как же так? Удивленно посмотрев на стоявшего перед ним охранника, Егор Сергеевич действительно не имел даже какой-то возможности скрыть своего удивления. Ведь Семен должен был умереть. Там был такой мощный взрыв. Он же сам видел видеозапись с места взрыва. Выжить там было просто невозможно. Однако отрицать случившееся сейчас было бессмысленно, хотя бы по той причине, что охранники тоже не дураки, чтобы поднимать шум по какой-либо глупости. И уже только поэтому сам начальник охраны города понимал главное. Ситуация действительно становится очень подозрительной, ведь он сам был уверен в том, что этот мальчишка не мог выжить в таком мощном взрыве. Оставалось только понять, как такое было вообще возможно. Сложившаяся из-за всего этого ситуация на самом деле была из ряда вон. Но Егор Сергеевич сам хотел проверить, что же произошло на самом деле. В связи с последними событиями им и так пришлось достать из арсенала много интересных технологий. И одной из них, как ни странно, были эти самые видеокамеры, которые теперь давали ему возможность видеть все то, что происходит в самых различных участках города. И именно сейчас сам начальник охраны видел на экране монитора, что в восточные ворота действительно вошел молодой паренек, который, хотя и выглядел довольно замученным, но все-таки был живым. Как это случилось, сейчас уже было не суть важно. Важнее было другое. Важнее было именно то, что Семен вернулся, и этим фактически поломал достаточно большой объем работы самого Егора Сергеевича. Ведь начальник охраны города не просто так его возвышал. Но вот же вопрос. Спрашивается, а зачем он вообще вернулся? Тяжело вздохнув, начальник охраны только покачал головой. Ну, что он мог в таком случае действительно сказать? Этот мальчишка оказался более хитрым и живучим, чем это можно было представить на первый взгляд. Хитрым, как следует продумавшим свое поведение. Ну, а как иначе понять тот факт, что он сумел выжить там, где, по сути, этого не должно было случиться? Чем больше начальник охраны города думал о случившейся ситуации, тем больше понимал, что сейчас надо срочно менять политику. Основная его проблема была в том, что живым этот мальчишка не был нужен ни городу колонии, ни самому Егору Сергеевичу. И вот же загадка. Как теперь начальнику охраны себя вести по отношению к этому мальчишке? Что ему говорить и делать? Слишком уж все закрутилось вокруг него, так что теперь перед ним возникала новая проблема. Для начала начальнику охраны очень хотелось бы узнать, Как же все-таки этот мальчишка выжил в лесу, находясь там целую неделю? Возможно, он сумел уклониться от ударной волны взрыва. Если Семен действительно был обучен кем-то знающим, то и это мог предусмотреть. Но что дальше? Его не было целую неделю. Где он был? Что делал? И даже более того, как он вообще выжил? Начальник охраны города очень хотел бы узнать все эти подробности. Настолько сильно хотел, что даже не задумывался о других мелочах, которые могут возникнуть в любой момент. В первую очередь, хотя бы то, что теперь остается делать ему и мэру города. Да, они превозносили его подвиг, но при всем этом не стоило забывать о том, что есть нюансы, которые весьма важны. Вот только сам план начальника охраны в отношении той же самой семьи Семенченко на данный момент буквально трещал по швам. И все из-за того, что этот мальчишка вернулся живым. Подобное было на самом деле просто недопустимо. И что теперь делать, Егор Сергеевич просто не знал. Всего лишь ввиду того факта, что при таком столкновении интересов главная проблема как раз заключается в том, что у этого мальчишки на руках имеются документы, которые подписал и мэр, и начальник охраны. Они на эти документы столько подписей и печати поставили, что теперь отказаться от своих же собственных решений не смогут. Хотя бы по той причине, что в этом случае ситуация для них самих сложится весьма неординарно. Вот только отказать в требованиях этому мальчишке они просто не смогут. И тут уж ничего не поделаешь. Ситуация действительно сложилась именно так, что у них не остается никаких возможностей к маневру. Так что теперь все имущество семьи Семенченко, на которое так рассчитывал сам начальник охраны города, должно уйти в руки этому мальчишке. Хочет этого сам Егор Сергеевич или нет? «Вот же проклятие! Как же это мальчишка выжил?» — тихо прошептал начальник охраны, сам прекрасно понимая, что в данном случае есть факторы, которые ему придется учитывать. И тут ничего не поделаешь, именно по той причине, что сами пообещали за это смертельное задание подобную награду. Вернее, даже не за это. Это была компенсация за гибель его семьи. Та самая компенсация, про которую в первую очередь должны были позаботиться службы города. А в частности, служба охраны города. Именно поэтому-то он и рассчитывал на то, что этот мальчишка довольно глупо погибнет. А он сможет получить желаемое. Однако сейчас основная сложность всей этой ситуации была связана именно с тем, что этот проклятый мальчишка все же выжил. И теперь все это имущество должно перейти ему лично. Да, начальник охраны города ощущал и некоторое разочарование. Однако в первую очередь Егор Сергеевич сейчас переживал даже не об этом. Начальник охраны в первую очередь размышлял над тем фактом, каким же все-таки образом этот мальчишка выжил в лесу. Что было в нем такого, что позволяло ему даже там выживать? Все это было настолько странным, что начальник охраны просто растерялся и поэтому намеревался все-таки найти возможность каким-то образом выяснить, если этот мальчишка действительно имеет такую уникальную возможность выживать в лесу, где большая часть людей просто и довольно глупо погибает, то значит есть прямой шанс выяснить все эти подробности. После чего сам Егор Сергеевич, возможно, сможет в конце концов понять, стоит ли рассчитывать на то, что есть хоть какой-то шанс найти пропавший корабль-колонизатор, или же это вообще просто бессмысленная мечта. А для этого придется улыбаться и даже радоваться тому, что этот несносный мальчишка все-таки вернулся живым. К сожалению, ничего не поделаешь, так как в данном случае можно понять главный фактор, про который кто-нибудь может и забыть. А это очень важный нюанс. Ведь если получится добраться до того самого места, где, возможно, есть ответы на все многочисленные вопросы выживших людей, что тоже не стоит сбрасывать со счетов, вдруг ему удастся найти и корабль-колонизатор. И тогда все то, что на данный момент имеется в руках у жителей колонии, будет всего лишь очередной мелочью. Главное — добиться нужного результата. А то, что сейчас ситуация пошла отнюдь не в том направлении, в котором ему бы хотелось, что ж, это вообще-то не только его проблема. Пусть теперь Александр Дмитриевич попробует выкрутиться в этой ситуации, которая неожиданно для всех стала весьма серьезной. И уже из-за этого заранее стоит понимать, что и как может быть взаимосвязано в происходящих проблемах, которые в ближайшее время могут обрушиться на город. Не стоит забывать и о том, что этот мальчишка уже слишком сильно привлек к себе внимание. К сожалению, этот фактор сбрасывать со счетов категорически нельзя. Как бы тут ни пытались извернуться жители города, но этот вопрос придется решать глобально. И тут действительно ничего не поделаешь. Этот мальчишка оказался живучим, что было хотя и небольшим, но досадным недоразумением. Однако даже это недоразумение нужно попытаться использовать в своих планах. Задумчиво усмехнувшись, начальник охраны тут же принялся планировать то, что будет делать дальше. Для начала он надеялся все-таки попробовать выяснить подробности способности к выживанию у этого мальчишки. Если будет нужно, Егор Сергеевич даже постарается изобразить из себя для него лучшего друга, так как в данном случае есть один очень важный момент, про который многие забывают. Это именно выживание всей колонии. А это возможно только в том случае, если они все-таки сумеют добраться до корабля-колонизатора и в конце концов выяснят истинную подоплеку случившегося. Надо сразу отметить тот факт, что при таком столкновении интересов всегда найдется кто-нибудь, кто постарается разобраться с этим мальчишкой. Вот на его примере начальник охраны города и обнаружит всех своих врагов, ведь они наверняка забыли о такой малости, что, попытавшись действовать против того, кого сам глава охраны фактически признал своим опекаемым, все эти умники просто окажутся в ловушке, а он этим воспользуется. Главное — все делать быстро и эффективно. А это он умел. Прекрасно умел ориентироваться в ситуации. И это как раз тот самый случай.